Глава 7. Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки. Стало быть, девице нечего, что половина была перебита, а другая перевязана, прежде чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал: «Так вот что, панове братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель. Вот какое поругание оказал нам неприятель. У вас, видно, уже такое заведение. Коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите». Казаки все стояли, понурив головы, зная вину. Один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался: «Постой, батько! — сказал он. — Хоть оно и не в законе, чтобы сказать, какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска. Да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержания не было. Как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой». Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре», — сказал Кукубенко. А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал: «А что кошевой? Видно, Кукубенко правду сказал. Что ты скажешь на это?» «А что скажу?» «Скажу: блаженный отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде». «Добре», — сказала кошевой, — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово», — повторили другие. И самые седые, стоявшие как сизые голуби, и те кивнули головою, и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово». «Слушайте же, панове», — продолжал кошевой, — «брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть ей враг прикинется, и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный, стал быть, все съест духом, да и коням тоже сено. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой, только про это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами 5 куреней, перед другими по 3 куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Тетаревский, Дымашевский курень на запас, с правого бока обоза. Щербиновский и Стебликивский верхний, с левого боку. Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые позубастее на слово задирать неприятеля. Уляха, пустоголовая натура, брани не вытерпит. И, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой. У кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди все снова. Дать на похмел всем по чарке и по хлебу на казака. Только верно, всякий еще вчерашним сыт. ибо некуда деть, правда, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ. Если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст казаку сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаки и повешу ногами вверх. За работу же, братцы, за работу».